Через два часа мы, наконец, остались одни. Я, Поль Нардин, Михаил Вайдман и Маргарет О'Рейли. Мы сидели в большой комнате на первом этаже и молчали. На столе остывал так и не выпитый кофе и пирог из кондитерской «Мадам Бланш». Нардин лениво ковырялся в своей тарелке. Говорить было не о чем, да и желания не возникало. Все эти события как-то вымотали и меня, и даже Поля. Увы, но героическим финалом здесь и не пахло. Под занавес этой истории нам уготовили роль простых статистов, которые сидят и наблюдают за почти театральной постановкой, где разыграли очередную политическую интригу. Ребята разошлись мирно. Я даже удивился, зная нрав Тревельяна и темперамент Оксаны. Обошлось без стрельбы в люстру и прочих специальных эффектов, которыми так любят грешить кинорежиссеры. Тихо и мирно, разделив пленников пополам. Химик Руслан Вараев достался Эдварду Тревельяну, а Лучано Барги ушел в неизвестность в сопровождении Оксаны и Олега. Нашим мнением, как вы прекрасно понимаете, никто не интересовался. Мы на это и не обиделись. «Все зря», — с горечью сказал Михаил. Он как-то паник и просто на глазах превратился в дряхлого старика, уставшего от жизни человека. «Все зря». «Что вы хотите сказать?» — поинтересовался я. «Я говорю о возмездии». «На вашем месте я не был бы так уверен», — сказал я. «Тем более, что вы ошибаетесь». «Но мы так и не смогли ничего выяснить». «Отчего же? Конечно, я не знаю всех деталей, но кое-что узнать нам удалось». «Вам интересно? Слушайте. Я, пожалуй, отброшу пустые реплики моих собеседников. В конце концов, кому интересен рассказ о женских слезах Маргарет, скупой ругани Михаила Вайдмана и молчаливом сочувствии Поля Нардина? Единственное, о чем он молчал, так это о роли Оксаны и Олега. Да и что тут скажешь, если я даже не представляю, как они связаны с этим делом. Скорее всего, это относится к поставкам оружия из Джахар-Юрта. Джибраил ибн Фавзи всегда любил загребать жар чужими руками. Вот и позволил нам с Полем заниматься делом, чтобы на финише забрать приз. Разве что приказал Оксане прикрыть спину Маргарет по пути в Кадиз. Кстати, вчера, во время нашей встречи, Даниэль Либерзон рассказал интересную вещь. Вскоре после моего отъезда на окраине Виго были найдены мужские трупы в количестве 3 штук. Надо понимать, что это те самые парни, которые следили за мадам О'Рейли. Оксана с Олегом их и убрали, а потом еще и мне рассказали, чтобы подтолкнуть на правильный путь и предупредить о возможных проблемах. Пропавшая киногруппа. Здесь все гораздо проще, банальнее. Обычный любовный треугольник. Синтия О'Рейли, Лучано Барги и Брайан Хантер. Лучано 5 лет назад был совсем иным, нежели теперь. Он был романтичным парнем и неплохим актером, по уши влюбленным в Синтию. У итальянцев часто сносит крышу от любви. Надо понимать особенности менталитета. Несмотря на это, парень был не глуп и очень мстителен. Он уроженец Сицилии, кровь с перцем. Синтия О'Рейли была слегка сумасбродной персоной. Классический пример стервы на выданье. Сумасбродная, но расчетливая. Эдакая Скарлетт О'Хара в миниатюре. Такая пошла бы и по трупам, если это необходимо для достижения цели. Хантер? Что Хантер? Несмотря на игры в политику и солдатиков, у Брайана была одна слабость. Я бы даже сказал, страсть. Женщины. Он был известным ловеласом. Сомнительная слава сопровождала всю его карьеру. И вот, уже будучи в новом мире, на одном из приемов он позволил себе поухаживать за Синтией. Нарвался на серьезный разговор с Джеймсом О'Рейли, который без всяких заморочек честно предупредил Хантера, что пристрелит его, если тот вздумает морочить девчонке голову. О'Рейли был слегка пьян, и они чуть не поругались. Жены про этот инцидент не узнали. Синтия иначе смотрела на эту историю. Она видела, что Хантер сильнее и агрессивнее, чем сторонники ее отца. Вот и решила закрутить какой-то очень хитроумный план. Увы, но рассчитала не все. Слишком перемудрилась идеями и деталями. Она начала встречаться с Брайаном и неожиданно забеременела. Врачи отказались сделать аборт, были какие-то проблемы со здоровьем. Синтия не придумала ничего лучше, чем потребовать у Хантера бросить свою жену и остаться с ней. Хантер удивился такому напору, но потом начал просчитывать возможные последствия. Джеймс О'Рейли был резок и вполне мог испортить Брайану жизнь. На фоне политических игр, которые крутил Хантер, такие проблемы были совершенно не нужны. Ко всему прочему, в эту историю затесался и Лучано Барги. Он был ревнив и однажды проследил за Синтией. Узнал, что она встречается с Хантером. На следующий день устроил девушке сцену ревности, но та подняла его на смех. Барги решил действовать иначе. Он выяснил о следующем свидании и сумел сделать несколько постельных фотографий. Когда история завертелась во всю мощь, он даже старика-гинеколога навестил. Собрал все документы, которые могли погубить Хантера, окажись они у отца Синтии О'Рейли. Я вас не утомил рассказом? Не переживайте, мы уже приближаемся к финалу этой истории. Лучиан встретился с Хантером и пригрозил опубликовать снимки и всю информацию, которая испортит тому карьеру. Пусть и не погубит, но отношения с Джеймсом О'Рейли накалит до предела. Что греха таить, Джеймс был мужчина старой школы. Теперь таких не делают. Он вполне мог пристрелить Хантера, без всех этих новомодных цивилизованных методов, вроде судебных разбирательств и тяжб. Барги потребовал от Хантера расстаться с Синтией и выплатить ему приличную сумму денег, как компенсацию за моральный ущерб. Был скандал, который чуть не закончился потасовкой. Для Хантера, который привык повелевать судьбами людей, это была неприятная сцена. Он мог бы убить Лучиана, но тот позаботился и об этом. Предупредил, что в случае его смерти документы окажутся на столе Джеймса О'Рейли. Потом группа уехала на съемки, и Брайан Хантер решил действовать. Его подчиненные взяли лагерь перед рассветом. Должны были исчезнуть все участники съемочной группы. Так легче отвести подозрения от истинной цели. Работали профессионалы. Они отвезли пленника в небольшую пещеру, куда должен был прибыть мистер Брайан для переговоров с Барги. Увы, но Лучиана уже не было с ними. В ночь нападения он не спал и сумел улизнуть из лагеря. Его исчезновение заметил один из охранников и пошел следом за ним. Лучиана заметил слежку и застрелил парня. Да, тот самый охранник, найденный в саванне с двумя дырками в голове. «Что было дальше?» – тихо спросила Маргарет. «По всей видимости, Брайан Хантер был взбешен», – продолжил рассказ я. «Барги исчез, и ненужные пленники были серьезной обузой. Несколько человек попытались затеять потасовку с охраной. Их убили и утопили в заливе. Потом пришел черед и всех остальных». «Дальше?» «Лучиано каким-то образом сумел добраться до Порто-Франко. Обратился за помощью к своему родственнику, который служил консильери у крестного отца Николя Бранкати. Итальянцы посчитали возможную выгоду и предложили Хантеру свои услуги, поэтому их в Порто-Франко и не трогали. Вот и вся история». «А какую роль занимал в этой истории старик Чарли Петерсон?» – спросил Вайдман. «Он был старым приятелем Бранкати. Они служили вместе. Бранкати, перед тем, как создать мафиозную семью, служил в армии. Петерсон, по всей видимости, был его доверенным лицом. Вот его и послали, чтобы присмотрел за Лучиано. Наверное, были какие-то подозрения, а может и нечто большее, не знаю. Старик Чарли немного опоздал, лагерь был пуст. Он начал осматривать окрестности и нашел труп охранника Джерри Роя. Пока разглядывал, на него наткнулся разведывательный патруль и потребовал объяснений». «Зачем взорвали мой дом?» – спросила Маргарет. «Понятия не имею. Видимо, знали о моем визите и решили таким образом прихлопнуть всех, кто заинтересован в этой истории». «Они могли убить и меня», — заметил Вайдман. «Могли», — кивнул я. «Но за тобой плотно присматривали Оксана с Олегом. О причинах этого внимания не скажу, не знаю. Видимо, начальство приказало». «Кто именно?» — попытался уточнить Михаил. «Извини, приятель, но это закрытая информация». «Как глупо», прошептала женщина. «Самые большие глупости, мадам, совершаются умными людьми». «Но ведь среди убитых была и его дочь, Люсьен Тейлор». «Падчерица», уточнил я, «с которой он вечно ссорился. Думаю, что присутствие Люсьен Тейлор среди членов съемочной группы его только обрадовало. Это давало железный аргумент, который доказывал непричастность Хантера к этой трагической истории. Он ведь оказался среди тех, кто потерял своих близких». «Мне очень жаль, что я не знала этого раньше», – тихо сказала Маргарет. «У меня было столько возможностей убить этого человека». «Вы говорите о мистере Хантере?» «Да». «Если это вас немного утешит, то перед смертью он был здоров, как бык. Сердце здесь ни при чем». «Вы хотите сказать?» – она внимательно посмотрела на меня. «Что сердечный приступ, ему перерезали горло, и он захлебнулся собственной кровью». «Кто это сделал?» «Я и так сказал больше, чем мог. Довольствуйтесь этим!» Холодно отрезал я и встал. Вышел на веранду и привалился плечом к колонне. Что-то и правда слегка устал. Надо ехать домой, в Кадис, отоспаться и отдохнуть. Тихо стукнула дверь, и на веранде появился Нардин. Облокотился на перила и вытащил пачку сигарет. Мы молча закурили. «Может, ты зря упомянул о смерти Хантера?» – спросил он. «Они должны были это узнать. Тем более, что это секрет Полишинеля. Орден прекрасно знает, кем и при каких обстоятельствах тот был убит». «Ты хочешь?» «Я хочу, чтобы их скорбь стала чуточку светлее, только и всего. Поль кивнул, погасил сигарету и выбросил окурок. Несколько минут мы молчали и смотрели на быстро темнеющее небо. «Завтра будет ветрено», — сказал Нардин. «Да», — кивнул я. «Чем думаешь заняться?» «Не знаю. Надо съездить в Демидовск, к сыну». «Он что, перебрался туда?» «Хочет служить в русской армии». «Хорошее дело. Нужное». Вскоре мы разошлись по своим комнатам. Только Михаил Вайдман так и остался сидеть у камина. Он уставился взглядом в стол и молчал. У меня оставался один вопрос, который давно меня мучил. Я подошел к столу и оперся на спинку стула. «Что?» – не поднимая головы, спросил Вайдман. «Кто тебе рассказал про пещеру, где лежат останки погибшей киногруппы?» «Я ее нашел». «Не лги мне!» – покачал головой я. «Это практически невозможно. Кто?» «Это так важно?» – спросил он, но я не ответил. Он долго молчал, молчал и рассматривал узор на столешнице. Потом поднял голову и посмотрел на меня, дернул щекой. «Не хочу плохо думать о тебе», — сказал я, — «но факты, факты — очень упрямая вещь». «Успокойся, Шая, все было гораздо проще. Кто-то неизвестный прислал мне письмо, в котором советовал наведаться в это место». «Письмо?» «Да», — кивнул он. «Обычное письмо. Его прислали на домашний адрес моего старшего сына, который живет в Демидовске. Отправителя выяснить не удалось. Поверь, я не лгу».